Глава 11. Настоящие леди не ругаются матом. Я вот не удержалась и обложила Руперта трехэтажным. Мысленно, конечно, но сути это не меняло. Робот меня вконец выбесил. В его обязанности входила забота обо всех обитателях замка. Но какого было соваться к Пине и Коко? Видимо, хотел покормить. Но не учел, что моим паршивкам только покажи приоткрытую дверцу. Когда я вернулась в спальню переодеться, то обнаружила пташек, заливающихся на люстре. Руперт тревожно мигал лампочками и тряс в воздухе пакетиком с кормом. «Чтоб тебя закоротило!» — в сердцах бросила я. Обеспокоенный моей реакцией, храбрый робот попытался исправить ошибку и поймать канареек. «Отставить! Отменить команду! И потом... Пошел вон!» — взвыла я, повиснув на железной руке, которая начала стремительно удлиняться. «Лорел, ты уже нашла с кем поругаться!» — донесся сонный голос из соседней комнаты. «Твоя жестянка выпустила Пини и Коко!» «Окна закрыты. Двери тоже. Вернем беглянок. Прикажи этому извергу втянуть клешни, или я ему их обломаю. А если он поднимет меня еще чуточку выше, то есть шанс, что сломаю что-нибудь я. Руперт, отмена выполняемой команды. Можешь приступать к обычным обязанностям». Робот пропеликал что-то возмущенное, поставил меня на пол, после чего удалился, шаркая музыкальным сопровождением. Я повернулась к стоящему в дверях Коулу. Одеться он, как и я, не успел, так что белье ему заменяло повязанное вокруг бедер покрывало. Минувшей ночью я неплохо подзарядилась, но одного взгляда на МакАлистера хватило, чтобы захотеть добавки. Коул, понимающе ухмыльнулся. «Твоя работа». До меня не сразу дошло, что речь шла о перенастройке Руперта. Возникшая в разговоре пауза вызвала на губах Коула ленивую улыбку. «Это лучше, чем та безумная музыка», — проворчала я. «Хорошо. Будет у нас робота-дедушка. У кого-то хороший настрой». «Естественно. Тебе ли не знать, что отличный секс всегда повышает мужчине настроение?» Я не стала развивать тему. Вряд ли Коул обрадовался бы сравнительному анализу. Он смирился с тем, что запал на суккубу, но не обязан был получать удовольствие от разговоров о моих прошлых связях. «И как же мы их снимем?» — с тоской протянула я. «Пини и Коко облюбовали люстру и выдавали гимн свободы пернатых». «Точно так же, как и в прошлый раз», — хитро произнес Коул. Подойдя к столу, на котором стояла клетка, он протянул руку и прошептал. «Пора домой». И канарейки его послушались. Желтохвостые вредины перепорхнули ему на руку, немного потоптались и самостоятельно залетели в клетку. «Что это было?» — потрясенно прошептала я. «Небольшой секрет друидов», — хмыкнул в ответ Коул. «Больше не мерзнешь?» Я переступила босыми ногами по полу, прислушалась к ощущениям. Тело было легким от переполнявшей его энергии. Кроме того, мне не было холодно. Вот ни капельки. И это, несмотря на наготу. Скинув руки, сладко потянулась. «Прекрати», — севшим голосом попросил Коул. А вот нечего было ехидничать. Пора бы и вспомнить, кто из нас двоих демон соблазна. Процесс соблазнения прервал вернувшийся Руперт. Робот подкатил к Коулу и начал что-то возмущенно пиликать. Лампочки на его голове сияли всеми оттенками красного. «Лорел, Гилберт любит готовить?» «Да, что?» «Тогда нам придется спуститься вниз». «Но я запомнил, на чем мы остановились». Коул скрылся в спальне. Я же зло уставилась на робота. Вконец достал. В функционал Руперта входило приготовление пищи. Однако список его рецептов ограничивался традиционными английскими блюдами вроде овсянки или пудинга, поэтому Коул редко пользовался услугами электронного повара. Тот чувствовал себя недовостребованным и радовался, когда его задействовали. Вот и сегодня он резво покатил на кухню, но обнаружил, что та занята. Гилберт встал затемно и решил побаловать нас оладушками. К слову сказать, оладушки Руперт печь не умел, поэтому воспринял действия гостя как наглый саботаж. Гилберт приготовился к осаде. Когда мы открыли дверь, то наткнулись на перегороженный стульями проход. Сам повар, вооруженный сковородкой и кувшином с водой, стоял позади баррикады. «Гил, ты чего удумал? За год же не расплатишься!» — возмутилась я. «А нечего лапы немытые к вашему завтраку тянуть! Этот робот хотел меня выгнать!» Фотограф обвиняюще ткнул в сторону Руперта. Тот разразился электронной трелью. Звук вышел до того пронзительным, что я заткнула уши. «Руперт, отставить!» — принялся наводить порядок Коул. «Возвращайся к работе на третьем этаже», — попросил его снять чехлы с мебели в некоторых комнатах. «О, это чтобы я мог пофотографировать интерьер?» — оживился Гилберт. «Почти», — слегка смутился МакАлистер. «А давайте будем завтракать. Умираю, как есть хочу». Надеялась отвлечь всех от околопостельной темы, но стало только хуже. Теперь уже покраснел Гилберт. «Вы тут как-нибудь сами», — вдруг объявил он. «А я пойду пощелкаю на берегу». Придумав себе задание, Гилберт слинял. «Да уж, неловко получилось. Пусть остынет. Ему полезно», — проворчал Коул. «Я с ним не спала», — на всякий случай уточнила я. МакАлистер прожег меня голодным взглядом. «Лорел, ты оладьи есть будешь?» «Буду. Тогда садись и ешь. Желательно молча». Я посмотрела на часы. Через 30 минут я должна была встретиться с Линтоном и Недом на вокзале. Так что либо сдоба, либо секс. Ничего, у меня же будут перерывы в течение рабочего дня. Завтрак прошел нервно. Я вдруг вспомнила, что действие зелья закончилось. Вот совсем-совсем закончилось. Теперь я питалась, как настоящая суккуба, а значит, не смогу творить. Лорел, тебя что-то тревожит. «Как ты догадался?» Вместо ответа Коул указал чайной ложечкой на мою тарелку. Только тогда заметила, что мажу джемом уже четвертый оладушек. Три несъеденных лежали передо мной. «Ой, прости, сколько там осталось?» Я попыталась заглянуть под крышку, но Коул отодвинул блюдо подальше. «Гилберт наверняка еще не завтракал. И мистер Вольф... Кстати, я вчера его так и не видела, он сейчас в замке?» «Иоганн ночует в деревне». «И ты не ответила на мой вопрос». Я положила последний оладушек на тарелку так, чтобы получился идеальный квадрат, и прочертила пальцем линии из джема. «Тебя не учили не играть с едой», — проворчал МакАлистер. Вскинув голову, провокационно улыбнулась. «Коул, я просто обожаю играть с едой». «Неужели?» — он придвинулся на диванчике ко мне. «Теперь...» Коул сидел вплотную. Я чувствовала тепло его тела и чуть не урчала от удовольствия. Коул взял мою ладонь, поднес к губам и слезал остатки джема. «Игры с едой. В этом что-то есть», — задумчиво произнес он. «И все-таки что тебя беспокоит?» Вопрос МакАлистера заставил меня вздрогнуть. Я даже стала отползать в сторону. Коул обнял меня за талию и притянул обратно. Поняв, что от разговора не отвертеться, я все же призналась. «Переживаю, что не справлюсь. Я работала в поместье, на ранчо, обставляла квартиры. Дизайн никогда не был моим основным источником дохода. Просто находились знакомые, готовые доверить мне свое жилище. Но Дол Аллен — это совсем другое. Мистер Лок прислал мне вчера отчет. Собственно говоря, из-за него я и вернулся. Вспомнил, что я так и не составила собственный». Нервно усмехнулась я. «Он показал мне твои эскизы. Мне понравилось». Хотела спросить, видел ли он кухню, но помешал вернувшийся Руперт. «Машина подана», — голосом мистера Вольфа чопорно возвестил он. «Вы используете Руперта в качестве посыльного?» «Он сам формирует словарный запас». «Будет забавно понаблюдать за его развитием», — пояснил Коул. Я так и замерла с открытым ртом. Робот учился не только готовить, но и говорить? В этом случае его стоило держать подальше от бригады. Кто знает, каких словечек он нахватается. Приемка материалов растянулась на 2 часа. Началось с того, что поезд задержался на 20 минут. Потом мы оформляли бумаги и грузили заказанное в фургон. Точнее, физическая часть лежала на плечах Линтона и Неда. Я тоже порывалась помочь, но меня отослали в кабину. А когда я все-таки из нее выбралась и подхватила длинную доску, которую тащил на плече Линтон, меня послали повторно, причем в таких выражениях, что я всерьез забеспокоилась о словарном запасе Руперта. В Долл-Алене меня снова попытались спровадить уже из холла, где должен был начаться монтаж деревянных панелей. Я устраняться не желала. Дело шло к скандалу. И тут пришел входящий вызов от Брайана. Помня об отличном слухе нелюдей, я вернулась в свою комнату и только тогда перезвонила. «Привет. Как продвигается ремонт?» — спросил он. «Неплохо. Твои ребята шустрые. И не шумные. Наябедничали уже». Тяжело вздохнула я. «Лорел, если Линтон говорит, что ты должна уйти, ты разворачиваешься и тащишь свою попку в любое свободное от оборотней и демонов место». «Да с какой-то радости! Как я могу их оставить одних? Я же отвечаю за ремонт Долл-Алена и вкладываю в него всю душу. Готова вылизать каждую плиточку, расцеловать каждую лампочку. Ты на взводе». «Да, ремонт меня чертовски возбуждает. Тогда найди друида и затащи его к себе в спальню, а моих ребят оставь в покое. Приближается полнолуние, Лорел. Нам же не нужны проблемы. Считаешь меня опасной?» Кокетливо протянула я. «Заноза ты в заднице!» На другом конце послышался тяжелый вздох. «Да поняла я все. Не высовываюсь и занимаюсь дальнейшей прикидкой интерьера на компьютере. Я обозначил бюджет», — спохватился Брайан. — «Помню. Линтон посмотрит котел сразу же после того, как закончится с освещением холла, и в шахту подъемника заглянет. Следующая поставка через день. Поручи Неду и тем, кого он сам отберет. Не дело привлекать единственного электрика к подъему тяжести». — «Хорошо. Как скажешь. Не ворчи. Поверь, я заинтересован в успешном выполнении заказа не меньше твоего. МакАлистер обещал рекомендации». «Обещал», — не стал увиливать владелец фирмы. «Будем на связи». После разговора с Брайаном я написала письмо Миранте, предложила отчеты и снимки, сделанные Гилбертом. Начальница возвращалась в Лондон на днях. Не верилось, что еще 5 дней назад я и не знала о существовании Долл-Алена. Я последовала совету Брайана и не стала возвращаться в холл, где работали оборотни. Вместо этого воспользовалась черной лестницей и спустилась на кухню. Там как раз паковали мебель демоны. Руководил процессом, как ни странно, Гилберт. «Микроволновку в столовую, холодильник туда же. Куда вы шкаф потащили? Я же еще из него кофеварку не забрал». «Да кому только нужен этот кофе?» — проворчал долговязый демон. «Лорел нужен. Она без него просто звереет». «Хм», — не выдержала я. «Вот, слышали?» Гилберт вскинул указательный палец. «Уже пыхтит». Демоны молча поставили шкаф на пол, вынули требуемое, после чего понесли мебель наверх. «И не стыдно тебе?» — попыталась я пробудить совесть фотографа. «А почему я должен из-за ремонта оставаться без кофе? И потом, я все равно завтра отчаливаю, так что потерпит меня еще немного». «Ты уезжаешь?» — обомлела я. «Я же тебе говорил, что всего на неделю удалось отпроситься в деканате. Но ты была слишком озабочена тем, как перенесут перелет Пини и Коко». «Прости. Временами я бываю слишком рассеянно. Тебя отвезут?» «Да прям-таки. Взял билет на поезд. Не переживай. Буду на выходные приезжать». «Можно подумать, ближний свет». «Зато какой!» — мечтательно протянул Гилберт. «Я же так на середину озера и не выбрался. Не порыбачил. Кстати, ты же не будешь против, если я твои фотки покажу редактору журнала?» «Мы же уже это обсуждали. Раз нужно для дела, показывай. Но карьера модели меня не интересует. Жалко. С тобой было круто работать». «Нам с тобой было круто работать», — тут же поправила я. «Не факт, что другому фотографу я бы не засветила штативом по башке». Гилберт довольно усмехнулся. Ему тоже нравилось наше сотрудничество. «Ладно, прочь лирику. Поговорим о насущном», — серьезно произнес он. «Холодильник, микроволновка и кофеварка переехали жить в столовую. Варочную панель пришлось демонтировать. Ребята будут завтракать и ужинать в деревне. Обедать здесь. Но на твоем месте я бы не жмотничал и устраивал им перекусы. Бутерброды, например, строгал. Я представила, что мне придется резать по 20-30 бутербродов за раз и покачала головой. Максимум могу ездить за продуктами. Забота об обитателях замка традиционно ложилась на плечи его леди. В таком случае леди этого замка — Руперт, — хмыкнула я. Должно быть, робот околачивался поблизости, потому что в то же мгновение заглянул в кухню. Не звал ли кто? А тут и демоны вернулись. Быстро сработали. Если продолжат в таком же темпе, то к вечеру полностью освободят комнату от мебели. Лорел, иди к себе. Тут и так не развернуться. Неожиданно начал выпроваживать меня Гилберт. Хм, и этот туда же. Ну ладно, мы не гордые. Можем и свалить. Вернувшись в спальню, я обнаружила в ней робота-горничную. Вернее, сначала я идентифицировала со спины незнакомую тетку без ауры и едва не засветила ей по голове лампой. «Что вы забыли в моей комнате?» «Перестилаю постель», — раздалось чопорное в ответ. Я со всех ног бросилась к клетке с Пиней и Коко. К счастью для андроида, канарейки оказались на месте. «Слушай, можно исключить эту комнату из графика уборки?» «В таком случае вам придется самой застилать кровать, вытирать пыль, пылесосить, да я и окна сама помою, только чтобы я больше тебя здесь не видела!» Горничная похлопала голубыми глазищами и кивнула. «Нет, околокосмический дизайн Руперта мне был больше по вкусу. Да и лампочки, изменяющие цвет в случае перепадов настроения, не так раздражали, как физиономия человекоподобной куклы. Распахнув перед горничной дверь, я дождалась, пока она отчалит, и только потом сделала несколько глубоких вздохов. Спокойнее, Лорел. Думай о приятном. Взгляд выхватил на подоконнике корзинку с рукоделием. А ведь я так и не провела проверку. Крадучись, подошла к окну и сдернула с корзины салфетку. При виде спиц и розового мотка шерсти на губах появилась улыбка. Несмотря на то, что я снова питалась как суккуба, желание творить никуда не исчезло. Шеби вдохновения оставалось в наличии. Логика происходящего отсутствовала. Ну и черт с ней. И так все устраивало. Мне безумно хотелось связать второй тапочек. Но Дол Аллен был важнее. Я снова изучила график, составленный Брайаном. После этого напомнила ему о необходимости заменить внутренние переговорные устройства. Даже несколько симпатичных моделей подыскала. Оборотень тут же пофыркал в ответном письме, что я, как все девушки, ведусь исключительно на внешний вид, и пообещал сам найти подходящие. После разговора с Брайаном я открыла эскизы будущего холла и кухни. Если удастся реализовать задуманное, то эти два помещения полностью впишутся в интерьер замка. Чего не скажешь о виде за парадной дверью. Я еще раз посмотрела фотографии внутреннего дворика до того, как его закатали в асфальт. Нет, старинные камни и декоративная подсветка смотрелись неплохо и в то же время скучно. Идея, посетившая меня, заставила потянуться к телефону. «Брайан, а если нам разбить фонтан?» «Фонтан чего?» «Да я не о фуршете. Настоящий фонтан во дворе. Там как раз места хватит. Я смотрела картинки. Можно заказать готовый, а воду сама носить станешь». «Так озеро же рядом». «Отлично. Тогда прикупи к фонтану парочку ведер». «Брайан, я серьезно. Неужели нельзя закачивать воду прямо из озера? Вместе с рыбками?» «Не издевайся». «Нет, Лорел, это ты издеваешься», — неожиданно громко рявкнул оборотень. Я аж трубку от уха подальше убрала. «У нас есть утвержденные миссис О'Малли смета и график работ, и я не собираюсь заставлять моих ребят пахать круглосуточно из-за твоих дизайнерских заморочек». «А если пару лавочек добавить?» — робко попросила я. «Каких? Кованых? С арочным сводом. Можно будет посадить вьющиеся растения, получатся красивые беседки». «Я тебе еще и садовника должен где-то откопать. Привлеку кого-нибудь из местных жителей за свой счет. А лавочки какими должны быть? О, я набросаю эскиз и подыщу все эти похожие варианты. Нет, милая моя, ты составишь чертеж с указанием размеров каждого декоративного завитка. Также мне будет нужен план двора с указанием, где ты хочешь разместить свои лавки. Постараюсь, пролепетала я. Зато будешь в пределе. В голосе Брайана отчетливо прозвучало злорадство. Проще всего было бы отказаться от идеи обустройства внутреннего двора. Тем более, что МакАлистер ни о чем подобном не просил. Но этому дворику так не хватало капельки уюта. Поэтому я оделась потеплее, вооружилась рулеткой и мелом и отправилась наружу. Никто из рабочих не поинтересовался, куда я собралась. Парни продолжали работать. Однако стоило мне выйти на крыльцо, как занавески на окнах зашевелились. И пусть только Линтон заявит, что я опять кого-то отвлекаю. Места для двух лавочек я наметила сразу. Еще одну решила установить на берегу, прямо у стен замка. Уж больно пустынным и заброшенным казался крошечный кусочек суши. Я не понимала, почему никто из прежних владельцев замка не догадался разбить здесь мини-садик или поставить беседку. На берегу даже пристани не было, а ведь озеро Ален глубокое. Пара шагов от берега, и уйдешь под воду по самую макушку. Я опасалась заикаться Брайану о чем-то масштабном. Если удастся заказать лавочки, будет уже счастье. А для Коула я, пожалуй, прикину вариант обустройства острова. Вдруг по весне вдохновиться на новые подвиги. Вопрос с лавочками был решен. Оставалось разобраться, что же этакого посадить рядом с ними. Будет обидно, если заказанные саженцы не приживутся. Поэтому я завела мопед и потарахтела в деревню. Когда выезжала из ворот, спина прямо-таки горела от любопытных взглядов. Вот не надо было со мной ругаться. Тогда бы знали, куда я намылилась на ночь глядя. Охота на садовника началась в супермаркете в отделе живых цветов. Не успела опомниться, как обзавелась двумя горшками с геранью и тремя приглашениями на танцы. Приглашавшие оказались милыми парнями, но на садовников не тянули. Поэтому были посланы лесом. Не знаю, сколько бы я еще изображала девушку в беде, если бы в супермаркете не появился мистер Вольф. Сперва я шарахнулась за стойку с цветами, а потом рискнула заговорить с управляющим. Главное было действовать понаглее, чтобы не догадался, что МакАлистер не в курсе моих планов. Вот теперь ищу подходящее растение. С улыбкой закончила рассказ я. Герань не подойдет. На полном серьезе вдруг выдал Иоганн, но его глаза лучились от сдерживаемого смеха. А что вы предложите? Самый универсальный вариант — плющ. Помогу вам с приобретением. Я заметила, что мистер Вольф стал относиться ко мне с меньшей настороженностью. Неужели ему пришлись по нраву мой деловой подход и желание привести замок в порядок? Или же он сначала не поверил, что суккуба в самом деле станет работать? Не ожидал, что Коул решится притронуться к берегу. Вдруг добавил управляющий. Сначала речь шла исключительно об откапывании брусчатки во дворе. Осторожно заметила я и остановилась у прилавка с печеньем. Пришлось сделать вид, что не могу выбрать. На самом деле мне требовалось пара секунд, чтобы осмыслить услышанное. Неужели прежде на берегу находились какие-то постройки? Коул о них не упоминал, да и на фотографиях я их не заметила. Надо еще раз внимательно пересмотреть. Мы расплатились на кассе и отправились на парковку. Мистер Вольф дошел со мной до мопеда и снова пообещал, что позаботится о саженцах плюща. Разговор был исчерпан, однако управляющий не спешил прощаться. Я терпеливо укладывала покупки в коляску, хотя промозглый ветер пробирал до дрожи. Надо было захватить на обратную дорогу перчатки. «Лорел, не знаю, говорил ли вам мистер МакАлистер?» Я повернулась к Иоганну. Выражение его глаз заставило меня нервно прикусить губу. Физически он находился на расстоянии вытянутой руки, но мысленно перенесся в прошлое, и воспоминания определенно не были приятными. На берегу Раньше стоял маяк. Он есть на старых снимках. После гибели родителей мисс Кэтрин решила его уничтожить. А двор — тоже ее работа? Нет. Асфальтовое покрытие уложили по желанию мистера МакАлистера. Я невольно поежилась. Нехилое желание возникает в голове у Коула. Например, тот жуткий красный уголок. Я рад, что мистер МакАлистер отбросил прошлое. Надеюсь, в этот раз все пройдет удачнее. Дол Аллен завораживает. Я постараюсь его обновить, но не стану менять. Спасибо. Рад, что мы понимаем друг друга. Можете на меня рассчитывать. Договорились? Слышала, вы отвечаете за размещение рабочих. Было непросто уговорить местных предоставить крышу над головой нелюдям, но все разрешилось к лучшему. Кстати, что планируете делать завтра вечером? Хотите пригласить меня на танцы? Кокетливо захлопала ресницами я. Староват я уже для этого. Но вы с ребятами приходите. Незачем вам одной находиться в замке. Разве Коул, то есть мистер МакАлистер, куда-то уезжает? Он попросил подготовить вертолет на утро. Понятно, пробормотала я. Тогда увидимся завтра. Хорошего вечера, мисс Лейк. Я рассеянно кивнула и завела мотор. Предстоящий отъезд Коула расстроил. Я погрузилась в собственные мысли, но все-таки уловила чей-то взгляд из окна местного папа. Вероятно, действие зелья и в самом деле сошло на нет.